Франсуаза решила, что у него свидание с Кароль, и, конечно, в этой комнате. Она чуть не вспыхнула, но сдержалась. Она уже не имела права кого-либо осуждать. «Ну а завтра днем ты свободен?» «Прекрасно, заходи за мной в 1:30. Я тебя поведу в потрясающий ресторанчик. Он недавно открылся около сквера Монж. Там за гроши можно поесть по-королевски». Жан-Марк ушел за тонкую перегородку. Послышался плеск воды, он мылся под душем. В полном изнеможении Франсуаза сбросила туфли, растянулась на кровати и уткнулась лицом в подушку. От подушки исходил знакомый запах брата. Франсуаза постепенно успокоилась. Мысли в усталом мозгу начинали путаться. Когда Жан-Марк, одевшись, подошел к ней, она уже спала. Он посмотрел на сестру, улыбнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Бурно выразив свой восторг новой прической дочери, Люси увела ее в бельевую, где гладила кофточку. «Понимаешь, я не могу доверить своей блузке Мари. Последнее время она стала все портить. Я послала ее погулять с Лики. Их видно отсюда, смотри». Франсуаза перегнулась через подоконник и увидела внизу в садике с цементными дорожками десятка два женщин, которые сидели, наблюдая за разноцветными бегающими шариками, детьми из этого дома. Была 10:30. Мягкое солнце ласково грело плоские фасады, зелень на газонах. Видишь? «Нет», — ответила Франсуаза, — «отсюда я не могу ее узнать». Утюг за ее спиной шипел на влажной ткани. «Лики в розовом костюмчике, который ты ей подарила. Она скоро придет. Ты, конечно, позавтракаешь с нами?» «Если хочешь». «Конечно. Ивон тоже будет очень рад. Интересно, что он скажет о твоей прическе. На мой взгляд, удачно. И подкрасилась ты очень хорошо. Только на твоем месте я бы оттенила веки. Это придает глазам выразительность». Франсуаза обернулась и взглянула на мать, слишком моложавую, слишком белокурую. Опустив утюг на подставку, Люси расправляла на столе блузку. Комнату для гостей она превратила в бельевую. Кругом громоздятся всевозможные картонки. На металлическом столике новенькая швейная машина. На полу набитая битком корзина с неглаженным бельем. В щелях паркета блестят булавки. «Никто мне не звонил?» — спросила Франсуаза. «Нет, а что?» «Может быть, позвонит Кароль? Я вчера сказала дома, что буду ночевать у тебя, но я солгала. Я ночевала у подруги». Люси удивленно выпрямилась, вытаращила глаза с ресницами, густо намазанными черной тушью, и пролепетала. «Но ведь это очень плохо, доченька. Почему ты так поступила?» «Я поссорилась с Кароль». «Из-за чего?» «Да так, пустяки». Люси схватила утюг и снова принялась водить им. Гладила она очень умело. «Она с тобой дурно обошлась?» «А я думала, вы ладите». «Прошу тебя, мама, не задавай мне вопросов». «Ну ладно, ладно». Люси старательно склонилась над столом. «Но только чего же ты хочешь?» Она явно не стремилась узнать больше. Двери дома ее бывшего мужа были для нее закрыты, и Люси не желала заглядывать туда даже мысленно. Смиренный вздох всколыхнул ее чересчур подчеркнутые формы. «Это было неизбежно, моя дорогая. Я вообще удивляюсь, как вы с этой женщиной не ссорились раньше. Как бы она ни старалась, она всегда останется для вас чужой. Бедные мои крошки. Но нужно быть благоразумной, такова жизнь. В конце концов, тебе уже 18, скоро ты выйдешь замуж». Она тщательно разглаживала рука в кофточке. Носик утюга зарывался в бледно-сиреневый шелк. Собравшись с духом, Франсуаза сказала: «Знаешь, мама, я очень много думала в эти дни. Я хотела бы жить здесь». Лицо матери вытянулось. «Здесь? Как же?» «Я хочу сказать, жить с тобой, у вас». В глазах Люси мелькнула растерянность, почти страх. Она поставила утюг: «Но это невозможно. Почему же, мама? Ну, у нас нет лишней комнаты. А это? Уверяю тебя, мне в ней будет очень хорошо.